tenemos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. Du var som man kommer från Norge. Du tycker checkin. Интересно, расшаривать мои подкасты на Ютубе с Кастоском, где они хранятся, это же, по сути, то же самое, что и забрасывать что-то в толчок деревянного уличного туалета, вот туда, в дырку, подразумевая, что ты чем-то делишься с миром. А что, какая разница, когда ты что-то туда бросаешь, ты же тоже тем самым как бы делишься с миром. И тоже может быть какая-то реакция. Например, оно все через миллион лет окаменеет, минерализуется, и там кто-то это найдет и отшлифует, например. То есть, судя по парочке тех комментариев, которые там оставили, конечно же, ни одного слушателя, который бы что-то понял, осознал, как-то адекватно это все воспринял, хотя бы просто послушал, там не найдется. В общем-то, и на эти комментарии можно не смотреть, потому что там в среднем 5% продолжительности прослушивания. То есть кто-то совершенно случайно открывает и тут же закрывает. Не потому, что они прям совершенно недоступны для понимания, не такие уж они и специализированные, но все-таки для таких подкастов нужно иметь среду, в которой люди бы их слушали, у меня такой среды нет. Физически, конечно, возможно, что кто-нибудь это услышит и послушает, но статистически это невозможно абсолютно. Ну, примерно так же, как выиграть 10 миллионов долларов. То есть, даже если такой человек обнаружится, он это слушать не будет. Ну, то есть, это нужно слушать просто миллионы непонятно чего, каких-то херов с горы, чтобы выцарапать мои подкасты. Это нужно было, особенно при моей социофобии, и отсутствие соответствующего круга, соответствующих знакомых. Хотя мои друзья, я считаю, уровень осознания реальности у них выше, чем у этих соответствующих кругов, но их всего пара человек. Если бы у меня был среди друзей знакомых там Андрей Макаревич или еще кто-то, и соответственный социум был бы причастен к моим вещам, которые я выкладываю, слушал бы их. Я не думаю, что там большинство понимания слишком бы отличалось от среднестатистического, но, по крайней мере, у всех этих работников непроизводственного труда у них прямой смысл и цель в жизни, в обработке такой разнообразной информации, ее обсуждении, осмыслении. Это, по крайней мере, была бы среда, в которой это все начинало бы жить какой-то своей жизнью. Хотя, будучи ученым, я такой среды тоже не имею. Никто из моих ученых коллег никогда не интересовались и близко не планировали интересоваться или слушать мои подкасты и что я там записываю вообще ни разу. Так что при этом это должны быть гуманитарии и люди творческого труда. Но в ситуации моей жизни у меня есть шанс говорить зато с моими друзьями и вечностью. Исключая социум совершенно, полностью. Так вот, вернемся к современному искусству. Моя идея заключается в том, что отношение человечества к искусству сейчас ретроградно, а не наоборот, как могло бы показаться. Оно наследие глупости и прошедших эпох. Я смотрю в фильмах и сериалах, что висит на стенах, в квартирах и офисах людей, особенно в офисах. И вот смотришь, иногда какая-нибудь клякса просто размазанная по холсту. Чаще всего думаешь, блин, вот смотришь, в магазине продается в художественном этот натянутый белый холст, на котором может быть что угодно. И потом смотришь на такие картины на стенах и такой, блин, такой красивый холст испортили, замазали. А иногда что-то типа взяли лопатку просто и что-то вроде цементного раствора такого объемного просто взяли, шлеп и провели лопаткой. Это засохло и повесили. Главное в современном художестве, как я понимаю, чтобы ничего не отваливалось. Потому что когда оно будет висеть на стене в офисе, где люди заняты, деловые, и отваливаться,